Глава 8. Виктория. Первым я испытала отрицание. У меня же ничего не болит, температуры или слабости нет. Лицо бледное, но это моя привычная особенность, вполне объяснимая влиянием долгой зимы и затяжной весны. Не может быть. Это какая-то ошибка. Такого не могло случиться со мной, не сейчас и не вот так. Ведь позади тяжелый период перехода от беззаботного студенчества к поиску себя, а в настоящем стабильная работа, устоявшаяся жизнь, любимый человек, скромная квартирка почти в центре. Да, съемная, но я старательно копила, откладывая большую часть дохода. Мечтала через пару лет взять ипотеку и обрести свой угол. Хваталась за любую возможность подработать, забывая о себе. Стремилась выделиться, проявить свой потенциал, стать незаменимой. А что теперь? Выходит, Маринка была права? Получается, я не имею права осуждать Рому и надеяться на что-то лучшее. Выше головы не прыгнешь, да? Они же плинтусы. Примерно на 2 метра под землю. Не хочу. Я не готова. Это ошибка. Внутренне закипая, я машинально собиралась на работу, не особо контролируя свои действия. Отшвырнув любимые, но давно затертые джинсы и безразмерный свитер, я открыла дверцы шкафа и, перебрав немногочисленные вешалки, решительно вытащила сразу 2 обновки. Черная юбка-карандаш из ткани, имитирующей кожу, и блузка с длинным рукавом и воротником-стойкой из мокрого шелка глубокого винного цвета. Эта красота висела в шкафу, кажется, уже целый год — и даже бирки все еще были на месте. Помню, как, таская меня по очередным распродажам, Маринка буквально заставила прикупить эти шмотки. Еще шутила, что у каждой лохушки должно быть нечто подобное, на всякий случай. Я тогда обиделась, но виду не подала. Спустила на обновки 1/3 зарплаты, а придя домой, сунула их в дальний угол шкафа и благополучно забыла. Разглядывая непривычные для моего стиля вещи, теперь я думала, что особый случай могу и не дождаться. Так почему бы не начать прямо сейчас? К образу нашлись и колготки в мелкую сетку с плотной стрелкой сзади, а вместо кроссовок я достала легкие ботиночки с острым носом и небольшим каблучком. Облачаясь в выбранный наряд, боялась, что не влезу, но оказалось, что узкая юбка сидит идеально, даже слегка свободно, а яркая блузка выгодно оттеняет мои каштановые волосы. Вместо рюкзака нашла небольшую сумку, а любимую кожанку заменила на стильный пиджачок, зауженный в талии. Из отражения на меня смотрела незнакомая девушка, немного отреченная, но красивая и невероятно женственная. Губы я накрасила ярче, чем обычно, глаза тоже подвела и в кои-то веки накрасила ресницы, а волосы собрала в высокий пучок, оставив на висках и затылке несколько вьющихся прядей. Завтракать совсем не хотелось, и я вышла из дома намного раньше обычного. По дороге купила стаканчик кофе и, решив прогуляться, отправилась пешком, срезая путь через парки и дворы, вдыхая запах кофе и цветущих яблонь, щурилась на солнце, не торопясь доставать темные очки. Цвета казались ярче, звуки громче, смех и лепет детей, играющих во дворах, цеплял внутри какие-то струны, вынуждая вздрагивать и оборачиваться. Понимая, что немного опаздываю, я не ускоряла шаг, не неслась, сломя голову, и не паниковала. Впервые мне стало плевать на возможный выговор или даже увольнение. Я наслаждалась. На пропускном пункте бизнес-центра, где располагался головной офис, меня остановили, придирчиво осмотрели и допросили с притворным пристрастием. Выглядела я необычно, а парни просто нашли повод пофлиртовать. Я даже нашла ресурсы, чтобы отшутиться и выдавить подобие улыбки. Поднявшись на нужный этаж, процокала на каблуках в конец коридора, не пытаясь приглушить раздражающий звук. Смело вошла в приемную и, кивнув заметно опешившей секретарше, направилась в кабинет директора. откуда слышались звуки перепалки, привычные для утренних летучек. «Нет, так не пойдет. До конца месяца надо найти дополнительных клиентов на рекламу», — орал босс, хлопнув рукой по столу, поднял на меня прищуренный взгляд и, найдя удобную мишень для срыва, пророкотал. «А кому не хватает работы, и опоздание вошло в привычку, могу подкинуть задание». «Извините», — буркнула я и, заняв свое место, достала блокнот. Закинула ногу на ногу и, почувствовав всеобщее внимание, вздохнула. «Продолжайте, я же извинилась. Надеюсь, ничего важного не пропустила». «Да все как обычно», — протянула моя заклятая подружка Рита и, окинув меня удивленным взглядом, процедила. «А вот мы, кажется, чего-то не знаем. Ты чего так расфуфырилась?» «Беру пример с первых красавиц коллектива». Огрызнулась я и, потеряв интерес к этой провокаторше, перевела взгляд на побагровевшего босса. «Так вот», — протянул Игорь Леонидович и, подумав, вернулся к прерванной теме. «Показатели ни к черту. У вас всего неделя, чтобы выправить ситуацию. Если не справитесь, потом не жалуйтесь, что вместо майских шашлыков проведете все выходные в офисе». Дальше последовал привычный разбор полетов, в котором я обычно не участвовала, ведь мои обязанности сводились к давно отработанной рутине. Пока босс бухтел, махал кнутом и раздавал скудные пряники, я рисовала на полях блокнота, почти не вникая в суть происходящего. «Тори, ты оглохла? Хоть мяукни для имитации участия!» Выдергивая меня из состояния стагнации, вдруг рявкнул Игорь Леонидович, а я вздрогнула и, обведя рассеянным взглядом хихикающих коллег, нахмурилась. «Я Виктория», — поправила спокойно и, скрестив руки на груди, отклонилась на спинку стула и невозмутимо пояснила. «Для близких и друзей можно просто Вика. Не знаю, почему раньше допускала хамское отношение и искаженное имя, от которого меня корёжило. Молчала, терпела, считала неважной мелочью. Улыбалась, кивала, была удобной». «Виктория!» — сквозь зубы пророкотал босс и, постукивая пальцами по столу, медленно произнес: «Повторяю для тех, кто витал в облаках. Через неделю едешь с Максимом на мероприятие по высадке деревьев в Новой аллее. Нарядись, как сегодня, а возьми пару интервью, а Макс сделает панорамную съемку и несколько групповых фото». «Нет, я не смогу», — выдержав его недовольный взгляд, отозвалась я и, разведя руками, напомнила. «Через 3 дня я уезжаю в отпуск. Не отдыхала почти 2 года, прикиньте. А заявление я подала еще 2 недели назад, если вы не в курсе». «Совсем обнаглела?» — взревел Игорь Леонидович. «Ну что вы. Просто напоминаю о своем праве, нарушая которое вы можете быть привлечены к административной ответственности». Кто-то из коллег поперхнулся чаем, кто-то охнул, закашлялся или хрюкнул, пытаясь сдержать смех. Мне было все равно. Хотя вру. Дерзко отстаивая свою правоту, я испытала удовлетворение. Вот только босс не оценил. «Вышли все! Планерка завершена! А вас, Тори, Виктория, я попрошу остаться».